Приложение из рассказов моих друзей. И он же Нефер Хипиру Ра Уен-Ра. Вот что рассказал мне наш известный египтолог профессор Перепелкин. Вы смеетесь, а я спрашиваю, что есть археология в ряду других наук? Тоже наука? Неоспоримо. Как дважды два — четыре? Вроде бы и да, и нет. Нам, египтологам, далеко ходить за странными примерами и не надо. Извольте. В начале нашего века в долине царей, близ Фив, был обнаружен тайник. Здесь под землей был установлен саркофаг. На саркофаге, как обычно это было принято у древних египтян, надписи, надписи, много надписей. Из этих надписей мы узнаем, что люди, похоронившие того, кто лежал в саркофаге, думали, что похоронили царя Нафхурура, он же Эхнатон, и он же Неферхипиру-Ра-Уен-Ра. Верно, что супруг повсеместно знаменитой царицы Нефертити, как называют ее на университетских скамьях, а точнее Нафтиты, а еще точнее Нефрет. Кроме саркофага в тайнике находился катафалк царицы Тии, матери Эхнатона, точнее Ахнаяти, а еще точнее Эхнаиота. Итак, в тайнике только два имени царицы Тии на катафалке и четырех заупокойных кирпичах, и царя Нафхурура на саркофаге. Значит, царь был погребен здесь после его безвременной кончины. Мумия сильно испорчена водами, проникшими в тайник, однако четко выделялся затылок, как и на его скульптурных изображениях. Все могли убедиться также в том, что и таз соответствует описаниям широкий, почти женский, и рост небольшой, и конечности тонкие. Словом, настоящий Эхнатон, настоящий Ахнаяти, Эхнаиот, о чем и свидетельствует надпись. И надпись на саркофаге. Археология как бы говорит, да, здесь лежит Эхнатон, Ахнаяти, Эхнаиот. Но вот является медицина, и рушится явное. Медицина утверждает, нет, это не Эхнатон, ибо, судя по суставам, этому всего 23-24 года. Сколько же было лет Эхнатону, когда он умер? Лет 35. Это вполне вероятно, если учесть, что он мог воцариться лет 17, а царствовал он столько же. Куда же девать разницу в 10 с лишним лет? Суставы выходят против Эхнатона. Суставы за то, чтобы мумию приписать фараону Сменкхкара, точнее Семнехкере. А надпись в тайнике гласит «Здесь почиет Эхнатон». И люди, захоронившие мумию, видимо, не сомневались в том, что это Эхнатон. Именно Эхнатон, умерший на радость своим врагам. Я понимаю, что ни у вас, ни у меня не возникает мучительная дилемма – археология или медицина. Но в случае с мумией, найденной в тайнике, где имеется вывеска «Эхнатон», вдруг встает вопрос – медицина или археология? На чьей стороне правда? Какова, по-вашему, альтернатива? Или ее нет вовсе? Тогда позволительно спросить, что же есть?